Глава 11. Ао маме. Ни логики, ни доброты. Во вторник утром Ао маме пишет Тамару записку о том, что опять приходил человек, выдающий себя за сборщика взносов из NHK. Опять настойчиво колотил в дверь, громко стыдил и поносил ее, точнее, господина Такая, якобы живущего в квартире, на все лады. В его поведении, как и в словах, ощущалась какая-то неестественность. Возможно, есть смысл серьезно его опасаться. Она прячет записку в конверт, кладет на кухонный стол, выводит на конверт инициал, латинскую букву «Т». Записку должны передать Тамару курьеры, которые доставляют продукты. Ближе к часу дня Ао маме идет в спальню, запирает дверь, ложится на кровать и читает Пруста. Ровно в час раздается звонок, и еще через минуту в квартиру входит команда курьеров. Как всегда, они быстро заполняют продуктами холодильник, забирают мусор, проверяют, что осталось в буфете. Справляются совсем минут за 15, выходят из квартиры, закрывают дверь, запирают на ключ. И опять звонят, как условлено. Выждав на всякий случай до 1:30, Ао маме переходит из спальни в кухню. Конверта для Тамары уже нет, вместо него на столе бумажный пакет из аптеки и увесистая энциклопедия женской физиологии в твердом переплете. В пакете 3 разных теста на беременность. Ао маме открывает коробочки одну за другой, читает инструкции. Все сообщают одно и то же. Тест можно проводить, если задержка больше недели. Точность результата 95%, но если он положителен, следует как можно скорее показаться врачу. Ошибка все же не исключена, поскольку тесты указывают на вероятность беременности, но не на беременность как таковую. Пользоваться очень просто. Погружаешь тест-полоску в емкость с мочой или же наносишь каплю мочи на планшет. Ждешь несколько минут. Если полоска посинеет или в круглой ячейке планшетки появятся 2 линии, зачатие произошло. Если же полоска не изменила цвета или на планшетке проступила только 1 линия, беременности нет. Так или иначе, принцип у всех тестов один. Беременность определяется по содержанию в моче особого гормона, хорионического гонадотропина человека, ХГЧ. Гормон ХГЧ. Ао маме озадаченно хмурится. 30 лет в женском теле живу, но о таком ни разу не слышала. Неужели я появилась на свет от того, о чем и понятия не имею? Она листает энциклопедию женской физиологии. Хорионический гонадотропин человека, пишется в книге, начинает усиленно выделяться в первом триместре беременности и помогает выработке гормонов в желтом теле, временной эндокринной железе, возникающей в яичнике на месте овулировавшего фолликула. Желтое тело вырабатывает прогестерон и эстроген, укрепляет внутреннюю оболочку матки и в случае беременности препятствует менструации. Ее активность особенно высока в период от 7 до 9 недель и в дальнейшем, по мере образования плаценты, постепенно угасает, а вместе с этим снижается и уровень ХГЧ. Иными словами, гормон ХГЧ сохраняется на высоком уровне только до 7-9 недели после появления зародыша в утробе матери, причем ненадолго. Поэтому, если результат теста положительный, можно не сомневаться, зачатие произошло. Если же отрицательный, однозначного вывода делать еще нельзя. Возможно, беременности есть, просто уровень ХГЧ на момент проведения теста недостаточно высок. В туалет ей сейчас неохота. Она достает из холодильника бутылку минералки, выпивает 2 стакана. Безрезультатно. Впрочем, куда торопиться? Она выкидывает мысли о тестах из головы, садится на диван и вновь принимается за Пруста. Мочевой пузырь дает о себе знать в 4:00. Ао маме наполняет баночку, окунает туда тест-полоску. Буквально на глазах полоска темнеет. Жизнерадостным синим колером дорогущих пижонских кабриолетов, на которых мчатся вдоль моря навстречу июньскому ветерку. Но здесь, в туалете столичной многоэтажки, синий цвет извещает Ао маме, что она беременна, с точностью в 95%. Стоя перед зеркалом, она долго разглядывает эту полоску, но цвет уже не меняется. «Для проверки сделаем другой тест», — решает она. «По инструкции нужно нанести каплю мочи на кончик тестовой палочки. Но поскольку мочевой пузырь уже пуст, а у мамы просто окунает тест в ту же баночку, моча еще свежая. Какая ей богу разница, капнуть или обмакнуть? Результат тот же самый. В круглом окошке отчетливо проступают две полоски. «Возможно, вы беременны», — бесстрастно заявляют они. Аомаме выливает мочу в унитаз, спускает воду. Посиневшие тесты заворачивает в туалетную бумагу, отправляет в мусорное ведро, моет баночку. Идет на кухню и выпивает еще два стакана воды. «Завтра сделаю третий тест», — решает она. «Три — хорошее число для ударов битой. Раз, два и, наконец, задержав дыхание, три». Она кипятит воду, заваривает чай, садится на диван и читает Пруста. Берет с блюдечка сырные крекеры, грызет, запивает чаем.